Глава 12. А поезда проходили мимо в установленные сроки по обоим рельсовым путям, так как сообщение вполне восстановилось. Они проходили мимо, безжалостные в своем механическом могуществе, равнодушные ко всем этим драмам и преступлениям, не ведая ни о чем. Что им до незнакомцев, потерпевших крушение в пути, раздавленных под колесами? Мертвых унесли, кровь обтерли, и люди снова мчались вперед, туда, к будущему. Эмиль Золя, Человек-зверь. «Надь, почему у меня такое ощущение, что ты натворила кучу глупостей?» «Наверное, потому, что так оно и есть», — Надежда отвечает хмуро. «Хочется, чтобы не трогал никто. Но и поговорить с кем-то надо, чтобы хоть как-то осознать то, что произошло. А с кем, как не с сестрой?» «Что на этот раз?» «Я должна знать, за что я тебя прикрывала. Пришлось импровизировать, знаешь ли. По-моему, мама не поверила». «Где была?» Люба садится на кровать и тут замечает, ахает. «Надь, что с платьем? Где это? Кто?» Надя раздраженно стягивает злополучное платье, нитки рвутся. Швыряет его в угол, натягивает домашнюю маечку, лосины. «Надька, не пугай меня!» Тон у Любы жалобный и испуганный. «Что случилось-то?» «Ничего». Надя вздыхает, садится рядом с сестрой. «И все. Да говори ты толком. Не паникуй, ничего страшного, даже наоборот, наверное». Люба с недоверием качает головой. «Слушай, не крути. Кто так тебе вынес мозг? Что за чудо-парень? Ты же к Вику на вручение дипломов поехала вроде бы». Надя выдыхает и произносит обреченно, глядя перед собой. «Вот он и есть, этот чудо-парень». «Что?» Надя резко поворачивается лицом к Любе, негромко, но четко произносит. «Я переспала с Виком». Такой реакции от сестры Надя не ожидала. «Аллилуйя!» — с чувством произносит младшая, всплеснув руками и закатив глаза. Теперь уже черед старшей спросить. «Что?» «Что-что?» — невозмутимо пожимает плечами Люба. «Поверить не могу, что до тебя все-таки дошло». «Что дошло?» «Что надо, то и дошло. Не притворяйся, что не поняла». «Любка!» — Надя резко обрывает сестру, но смысла в этом нет. Кажется, до нее медленно, но верно доходит, о чем говорит Люба. «Ты давно знаешь?» «Не помню», — Любаша безмятежно усмехается. «Ну да, это не у нее же мир вверх ногами перевернулся». «Давно. Год или два, или больше. Мне кажется, он вообще всегда был на тебе повернутый». «Почему молчала?» «Как же Наде хочется найти хоть кого-то виноватого в том, что все привычное вокруг рушится». «А смысл?» Люба по-прежнему невозмутима. «Если уж ты на его попытки достучаться до тебя не реагировала, стала бы ты меня слушать». «А они были?» Вид у Нади совсем ошалевший. «Были эти попытки? Я ничего такого не помню». «Ну, на мой взгляд, он мог бы быть и понастойчивее, но ты его так откровенно игнорировала, что...» «Неправда! Да что же это такое? Не может быть! Не может быть, чтобы я его не замечала!» Люба разводит руками. «Извини, сестрица, но факт. Я вот замечала. Да там слепой и тот бы увидел». «Я слепая. Слепая!» Надя не выдерживает и прячет лицо в ладони, глухо шепчет. «Слепая дура! Что мне теперь делать?» «Как это что?» Люба удивлена. «Ты уже и так все сделала, что нужно». Надя лишь что-то мучит неразборчиво в ладони. «Ты чего так убиваешься?» — недоумевает Любаша. «Или... неужели Витька настолько тебя разочаровал? Уныл в постели? Не умеет целоваться? Любка, совесть имей!» «Это уж как получится», — смеется младшая. «То я ее, то она меня. Слушай». Она спохватывается вдруг, встает с кровати, поднимает скомканное платье, качает головой недоверчиво. «Это Витька так, что ли? Вот зверь, ну чисто варвар. Не трави ты душу», — стонет Надя. «Оно, конечно, Александр Македонский герой, — не унимается Люба, — но зачем стулья ломать? Итальянский шелк же, дизайнерское. Хватит! Ты так по платью сокрушаешься? К черту платье! Как же я могла не замечать, а?» В раздражении Надя хлопает себя ладонью по лбу, потом шипит от боли. «Идиотка!» «Да ладно тебе!» Люба снова садится рядом. «Все же нормально теперь. С опозданием, но до тебя все-таки дошло». «Ничего не нормально!» Срывается Надя. «Как ты не понимаешь? Если он столько лет, а я не знала, а теперь... Черт!» «Да что ты чертей поминаешь?» — недоумевает Люба. «Если бы он тебе не нравился, ты бы с ним не переспала, нет разве?» «Ты разницу не улавливаешь. Дело не в нравится, а в том, что он. Для него это по-другому, чем для меня, наверное», — заканчивает она совсем неуверенно. «Да, и в чем разница? Только не говори мне, что ты к нему равнодушна. Теперь уже не поверю». «Я не знаю». Голос у Нади совсем жалобный. «Я ничегошеньки не понимаю. Мне надо подумать. Блин, как сложно-то все!» «Ну, думай», — спокойно соглашается Люба. «А я пойду чайку заварю себе и буду дальше конспект читать. Тебе сделать чаю?» «Угу», — рассеянно отвечает Надя. «Слушай», — уже у двери Люба оборачивается. «Спросить же хотела. Как наш друг Вектор в постели? Хорош?» Надя пронзает сестру взглядом, но Любу это не обескураживает. «Ого! Судя по этому взгляду, он не просто хорош, он великолепен!» От летящего в ее сторону порванного дизайнерского платья Люба ловко увернулась. Виктор позвонил вечером. Надя в это время делала вид, что готовится к экзамену, а на самом деле в тысячный раз прокручивала в голове события последних суток, пытаясь их совместить с тем, что услышала от Любы. Получалось, да никак не получилось. Звонок телефона и появившаяся на экране надпись «Звонит Вектор» вызвали совершенно противоречивые чувства. Было страшно ответить, потому что она теперь уже и не знала, как к нему относиться. Но по нему она парадоксально уже скучала и хотела слышать его голос. «Да?» «Привет, Надюш». На простое «привет», на ласковое обращение только лишь на звук его голоса внизу живота вспорхнуло облачко бабочек. Пальцы задрожали, дыхание утихомирить удалось далеко не сразу. «Привет, Вик!» Он молчит, она молчит. А потом неожиданно Надя услышала. «Я тебе халат купил». «Что?» «Ну, в моем ты такая смешная. Он тебе велик? Я по магазинам сегодня пробежался. Вот халатик тебе прикупил, махровый, беленький. На нем синие розы по краям». Перевернувшийся мир по-прежнему не желает возвращаться в нормальное положение, и Надя категорически не понимает, как на это реагировать. А собственное желание немедленно сорваться с места и помчаться примерять белый халатик с синими розочками по краям просто пугает. «Спасибо, Вик, это очень мило». «А еще я купил соли, морской, ароматизированный, и пены для ванны с маслом авокадо». «Как на это реагировать? Витька не перестает ее удивлять». «Пены? Как это мило с твоей стороны! Спасибо!» «Я...» Он слегка запнулся, но решил, что молчать и ждать чего-то бессмысленно. «Хватит, намолчался и наждался! Я надеюсь, что ты оценишь мои приобретения. Лично!» «Более чем прямо. Действительно, только глухая не услышит, с какой надеждой прозвучал его голос». «Обязательно!» Она отвечает тоже с запинкой. Снова молчание. «Скажи что-нибудь». «Надюш, я скучаю по тебе». Что-то горячее мгновенно разносится по артериям, по венам. От этого дыхание пересекается, а сердце заходится в попытках справиться с этим обжигающим огнем, что несется сейчас вместо крови по ее телу. «Я тоже», — шепчет она. «Когда мы увидимся?» В голосе Виктора появилась настойчивая нотка. «Ты приедешь ко мне? Завтра? Давай я за тобой заеду. На машине хочешь?» «Нельзя. Нельзя больше поддаваться своему желанию. Ей надо все обдумать, потому что их встреча быстро превратится в любовное объятие. И при одной только мысли об этом... Вот черт! Вить!» — она вздыхает. «У меня экзамен послезавтра, сессия же. У тебя это уже в прошлом, ты, наверное, успел забыть, что это такое». «Нет, я еще помню», — ответно вздыхает он. «Значит, завтра никак?» «Вик, у меня и так 2 дня выпали. Ой, то есть...» Она вдруг четко понимает, что сморозила глупость, и он может обидеться. «Нет, ты не подумай, я ни о чем не жалею», — последнее она почему-то произносит шепотом. «Но ты же понимаешь, у нас в институте фиг расслабишься в сессию». «Я понимаю». Он старается не показать, как расстроен. «Тогда... после экзамена?» «Да». «Ладно. Спокойной ночи, Надюшка». И после небольшой паузы тихо, но решительно. «Целую. Буду скучать. Что ответить на это? Спасибо. Я тоже буду. Нажала на отбой едва ли не с облегчением. Телефон отбросила, пальцы дрожат. Она боится. Боится того, что происходит. Боится ошибиться в своих мыслях и ощущениях. А вдруг все не так, как она себе представляет? Может быть, это только ее фантазии, ее потаенные желания? А Вик как был чужим, так и остался, а она все себе напридумывала. Мир вокруг меняется, словно узоры из цветных стеклышек в калейдоскопе. Надя выключила свет в комнате. Для всех в квартире она спит. Но сон к ней не приходит. А ведь предыдущую ночь она спала не так уж и много. Предыдущая ночь. Ночь, которая с хрустом разломала окружающую действительность и явила ей новый мир. Новый, удивительный и непонятный. И виной всему Вик. Трижды он выбивал почву у нее из-под ног. Первый раз, когда напугал, и в самом деле напугал, сильный, жестокий, равнодушный, чужой. Но, как ни странно, это было наименьшее из зол, потому что теперь она понимала, что за этим стояла столько лет ждать. Неудивительно, что в конце концов он сорвался. Удивительно, что смог все-таки остановиться. А потом... Потом он удивил ее еще сильнее, хотя, наверное, правильнее все же сказать, что это она сама себя удивила, сильно удивила. Но все равно это из-за Вика. Данила, ее первый парень, тот, с кем она лишилась невинности, назвал ее потом «Снежной королевой». И дело было даже не в ее дисфункции, а в том, что она ждала от близости чего-то необычного, волнующего, такого, чтобы сердце зашлось, такого, чтобы... Непонятно чего словом, но явно не того, что случилось в реальности. Не была она готова к боли, но даже больше к чувству скуки, брезгливости и недоумения, какой-то не очень эффективный и нелепый фитнес. То, что она в постели снежная королева, ее заставило задуматься. Нет, она такого допустить не могла. Это слишком обидное прозвище. Она должна быть безупречна во всем. При ее уме не составило труда быстро понять, как надо действовать, и она начала играть. Лавров секс-бомбы она не снискала, да и не стремилась, собственно, но и о прозвище «Снежная королева» Данила быстро забыл. Совсем чуть-чуть оказалось нужно подыграть, вовремя промолчать, вовремя простонать, вовремя охнуть. Ей было нетрудно, лишь бы это все быстрее закончилось. Ничего сложного, секс был для нее лишь необходимым, неизбежным атрибутом отношений, тем, чего от нее в конечном итоге добивались все парни, тем, что она позволяла себе с очень немногими и старалась свести к минимуму, обязанностью, которая была необходима, чтобы не прослыть синим чулком. Так было. До него. Надя чувствует, как начинают гореть щеки. Что он с ней сделал? Она забыла, где надо охать, а где стонать. Ей было пофигу, как она выглядит и что делает. Она не думала, что нужно сделать в этот момент, а что в следующий. Кажется, что разум вообще не принимал участия в происходившем. Лишь тело. Да и оно ей этой ночью не принадлежало. Витька каким-то непонятным образом отобрал у нее тело и творил с ним, что хотел. Ничего не имело значения, кроме желания получить наслаждение, и виноват в появлении этого отупляющего желания был именно Вик. Надя с трудом может вспомнить детали того, что между ними происходило. Может, оно и к лучшему, потому что вела она себя с ним, как озабоченная сексуальная маньячка. Подробности ускользают, лишь ощущение того, что было нереально хорошо, так, как никогда в жизни. Мир в очередной раз перевернулся. Но ведь и это еще не все. Не успела она осознать, что ей открылся какой-то новый портал неконтролируемого чувственного наслаждения, да еще открылся в компании парня, которого она знала всю жизнь, но, как выяснилось, не знала совсем. Сестрица добила ее своими словами. Нет, она не просто Витьку не знала, она была слепа. Надя переворачивается на бок и накрывается с головой одеялом. Но от мыслей так просто не отгородишься, да и надо ли? Рано или поздно это все равно надо как-то осмыслить. Виктор. Получается, что он уже не один год влюблен в нее. Надя чувствует, что ее начинает знобить. Чувство, что в нее влюблены, по ней сходят с ума, ее домогаются и желают, было привычным и знакомым. Именно знакомым. Надя всегда чувствовала, когда она нравилась, когда ее хотели. Исходя из этого знания, всегда выстраивала свое поведение и отношения с парнями. Но сейчас... Это же представить страшно, что творится у Витьки в голове после стольких лет. Ожидание. Для нее это было непостижимо. Как вообще мог человек так долго ждать, так себя мучить? Другой Наде, прежней Наде, это бы польстило, такая сила чувств. Польстила и только. Наде сегодняшней более всего было важно понять, чем ей самой ответить на такое чувство. Это было адски важно. Виктор много значил для нее. Он для нее очень важен. Это знание пока глубоко скрыто, но она боялась дать ему выйти на свет. Слишком быстро все происходит, слишком. Она не любила ждать, но сейчас, именно сейчас, ей не хотелось торопиться. Но, получается, выбора у нее не было. Если Вик после стольких лет получил то, чего так долго желал, то теперь что он еще ждет от нее? Чего он хочет? Что она бросится к нему на шею? Или он, получив желаемое, уже потерял к ней жгучий интерес? Что ж, так бывает? Или он надеется, что их отношения будут развиваться, и они станут парой? Надя даже дыхание затаила от такой перспективы, а ведь ей именно этого хочется, кажется. Она готова рвануть к нему прямо сейчас, посреди ночи. А что, не впервой? Но спешить не нужно. Если верить Любке, Вик любит ее уже давно, а она только что словно увидела его другими глазами. И что их связывает? Сумасшедший секс? Но ведь она может отвечать только за себя. А испытывает ли он точно такие же чувства к ней? Страсть — это болезнь. Кажется, сейчас они горят от жара оба, но ведь так не может продолжаться вечно. Чем выше накал страстей, тем скорее гаснет огонь любви. Сколько дров в костер чувств не подкидывай. Останется ли нежность? Пока нет ответа. Надя горестно вздохнула. Черт, где он был раньше? Она столько в жизни пропустила. Хотя стоит спросить себя, где были ее собственные глаза? Надежда перевернулась на другой бок, раздраженно скинула с себя одеяло. Что делать? А мысли только об одном. Оказаться с ним нагишом под одним одеялом. Вот тогда шансы понять, что происходит с ними, будут равны нулю. А это важно, понять, как поступить правильно. Господи, хоть бы подсказал кто. Она всегда была нетерпеливой, склонной поддаваться минутному порыву. Жизнь больно наказала ее за это. И теперь ей нужно время, чтобы сделать все правильно. Не ошибиться. Надюш, привет. Здравствуй. Как экзамен? Она выдохнула. Ох, только-только из аудитории. Четверка. Расстроилась? Не особенно. Она перехватывает удобнее телефон. Главное, что сдала. Ну и хорошо. Пауза. Заехать за тобой? Куда? Домой, в институт? Я машину взял. У нее сердце замирает от его слов. Столько в голосе Вика надежды и уверенности. Она бы слушала его голос вечность. Вик. Она вздыхает. Я на ногах едва держусь, две ночи не спала, готовилась. Я отключаюсь. Мне бы выспаться нормально. Ничего не соображаю. Ясно. В голосе Виктора разочарование. Ну, может, хоть до дома тебя довести? Я соскучился, Надька, страшно. Сердце Нади стучит, как сумасшедшее. Понятно, до какого дома он хочет ее довести. Нет, только не сейчас, надо держать паузу. Я тоже, Витюш, сказала она торопливо. Ой, он же не любит такого обращения. Вик, я лучше быстренько домой отосплюсь, ладно? Ладно, покорно сказал он со вздохом. Я завтра позвоню, хорошо? Да, конечно. Это снова я. Привет, Вик. Как ты, Надюш, выспалась? Да. Хорошо. Надя почувствовала радость в его голосе. Встретимся сегодня? Возникла небольшая пауза. Виктору это не понравилось. Надежда вздохнула. «Вик», — сказала она, — «понимаешь, тут такое дело?» «Какое дело?» Голос сразу стал напряженным. «Я заболела». «Серьезно? Что случилось? Это как-то связано с...» «Ох, нет, просто подцепила вирус, наверное». «Она не умеет врать». «Нет, умеет. Родителям. Ему нет. и он наверняка это чувствует. Но она не знает, как правильно поступить. Его и видеть хочется просто смертельно и страшно, потому что никакой ясности в голове нет. А в целях полного комплекта начались месячные. А для их с Виком возможной встречи это важный аргумент. Только вот как ему сказать, она представления не имеет. Неловко и как-то... Не привыкла она обсуждать свою физиологию с парнями. Даже с Виком. Нет, с ним тем более. Теперь тем более. Поэтому она вроде бы и не совсем обманывает его. Недомогание и вправду есть. Но совсем не того характера, о котором она ему сказала. Вирус тут ни при чем. «Ты... У тебя что, температура? Ты лечишься?» Она ненавидит обманывать. Тем более неприятно говорить неправду Вику. Не хочется, тягостно. «Не переживай!» Она пытается говорить как можно искренне, но выходит, как ей кажется, излишне бодро и потому фальшиво. «Думаю, я быстро поправлюсь. Вопрос нескольких дней». Хоть это правда. «Может быть, в его голосе теперь уже нерешительность. Заехать к тебе, проведать? С апельсинами?» «Не надо, я заразная». «Вот это меня волнует меньше всего». «Вить, правда». В голосе ее просящие нотки, с которыми она ничего поделать не может. «Не надо, я отлежусь, и все нормально будет. Да еще следующий экзамен не за горами». «Я так понимаю, что до конца твоей сессии я тебя не увижу?» Наде совсем не нравится его раздраженный тон. Она не привыкла к такому Вику. «Не знаю, как получится. Войди в положение студентки-четверокурсницы из МГИМО в разгар сессии, которая к тому же больна». «Ага, на всю голову больна. Одним конкретным парнем». «Хорошо, поправляйся, Надь, пока». «Вик!» Но в ответ лишь короткие гудки. А она хотела ему сказать, он ей не поверил. Он почувствовал ложь. Вот что ей делать? «Люба, привет!» «Привет, животное!» «Почему это я животное?» Виктор даже задохнулся от неожиданности такого обращения. «А кто?» усмехается Любаша. «Животное натуральное, варвар и изверг». «Любовь Станиславовна, за что?» «А кто платье порвал, дорогое итальянское? Маскина, между прочим». «Ма... что?» «А, черт!» Хорошо, что он с Любой разговаривает по телефону, потому что чувствует, как жаром заливает щеки, шею, смущенно кашлянул. «Ты... тебе Надя рассказала?» «Виктор Олегович, у меня папа фотограф, мама писательница. А я сама, между прочим, учусь в литературном институте. Как ты думаешь, мне хватит воображения, чтобы самой представить какой-то вандал? А с виду такой приличный мальчик на скрипочке играл». «Любка!» — стонет он. «Да успокойся ты!» — смеется Люба. «Шучу я, шучу! Чего звонишь?» «Узнать, что с Надей». «А что с Надей?» «С Надей все прекрасно, ходит как пришибленная. Смотрю и прям любуюсь. Сбил ты спесь с королевишны». «И что же мне делать? Господи, как он дошел до этого?» Но он действительно не понимает, что с Надей происходит. С ней, с ним, с ними обоими. «Совет нужен», — Люба невозмутимо. «Да, наверное, нужен». «Дай ей время. Правда, Вик. Ей, знаешь, не просто сейчас, она же... Ну ты пойми, у вас это так быстро закрутилось, понимаешь? Она не ожидала, она растеряна». «Не понимаю». «Но принимаю. А что там у нее со здоровьем, Люб? Сильно болеет?» «Болеет, с чего бы это? Не болеет она!» — отвечает недоуменно Люба. «Здорово цветет и пахнет, только мозги набекрень, но это ей даже на пользу». «Ах, вот как! Цветет, значит. Хорошо, спасибо, Любаша!» «Да не за что, товарищ изувер!» Лишь спустя пару минут после нажатия отбоя Люба понимает, что сказала что-то не то. «А ну ее, эту Надьку! Предупреждать надо, если ей нужно прикрытие!» Виктора девушки ни разу не динамили. Так вот скучно жизнь сложилась. Сначала их попросту не было, девушек этих, а потом, когда они появились, как-то не возникало у них такого желания, видимо. И поэтому он понял далеко не сразу, что происходит. А когда понял... Да черт с ними, пусть бы его продинамили и бросили все, кто был в его жизни, только не она! Время? Ей нужно время для чего? Чтобы придумать, как аккуратнее от него избавиться? Кулак с размаху ударяет в стену. Не больно. После привычно отработанных ударов Тамишевари привычно. Тамишевари. Разбивание твердых предметов незащищенными частями тела, практикуемое в боевых искусствах карате и тхэквондо. Зачем нужно время, чтобы понять, что любишь достаточно одного мгновения? Он знает, это так. Неужели нужна вечность, чтобы понять, любишь? Нет, не нужна. Если любишь, чувствуешь сразу. Значит, нет. Нет любви. Теперь уже костяшками в стену до крови. Почему нет боли там, в тренированном кулаке? Почему вся боль там, в сердце? Пальцы не болят, лишь слегка онемели. Вот еще так же бы онемело сердце. Она ему соврала. Он это почувствовал, но не хотел верить. А Люба подтвердила. Не хочет его видеть, избегает, прячется. Почему? Виктор не мнил себя великим знатоком женской натуры, куда уж ему. Но был от чего-то уверен, что Наде с ним было хорошо. В том самом смысле хорошо. Значит, не в этом дело. Страшно не хотелось думать, что он для нее просто один из многих. Сексуальный партнер на один раз, не более. Ужасно не хотел верить, что она такая. Нет, не может быть. Он думал, что для нее это так же, как для него. Когда то, что происходит между двоими, сбивает с ног, лишает разума и дыхания. Нет его и ее, есть они двое. Так для него и было. А для нее? Неужели нет? Неужели он был просто на один раз тот, с кем сегодня? Кулак снова бьет в стену. В этот раз немного больно, на обоих остается кровь, но в душе больнее. Или он все-таки напугал ее. Вот тем своим первым, когда потерял контроль. Как быстро он забыл о том, каким был с ней. Непозволительно быстро забыл, спрятал под сладостью того, что было потом. Но ведь от фактов не спрячешься. Они, как известно, вещь упрямая. Он взял ее силой, взял против ее воли, а она не хотела, просила остановиться. Он остановился, в конце концов. Да только сделанного не воротишь. Нельзя отменить того, что он сотворил. Значит, она опомнилась, одумалась и решила, что он ее недостоин. Еще один удар в многострадальную стену. Впрочем, стене все равно. Ей не больно, ему очень. И болят отнюдь не разбитые в кровь костяшки пальцев. На следующий день он пошел в парикмахерскую, которая находилась в его доме, и там работала чудесная девушка Иришка, которая стригла его пару лет. От стрижки Иринка получала совершенно эстетическое удовольствие, по-черному завидуя его волосам и довольно забавно облекая свою зависть в слова в процессе стрижки. Когда он озвучил свою просьбу, Ира недоверчиво ахнула. «Шутишь?» «Нет», — он опустился в кресло. «Пару сантиметров оставь». «С ума сошел такую красоту состригать!» «Желание клиента — закон», — сказал Виктор спокойно. «Зачем?» «Надоело», — он пожал плечами. «Витя, не дури!» «Ир, ты будешь стричь или мне пойти к другому мастеру?» «Дурак!» Ирина поняла, что спорить бесполезно, достала из ящика машинку. «Потом не пожалеешь. И что на тебя нашло?» «Сама догадайся», — буркнул Виктор. Они встречаются глазами в зеркале, Ира качает головой, потом с тоской смотрит на его голову и принимается за работу. Было у них как-то раз с Иришкой. В тот день он был последним поздним клиентом, а Ирка поссорилась со своим парнем. Вечер завершился у него дома. Ира потом страшно раскаивалась, через пару дней поймала Виктора около подъезда и со слезами умоляла молчать об этом. Видимо, помирилась со своим парнем. Виктор как мог успокоил ее. Ему было тогда одиноко, ей паршиво. Всего один раз. Что и кому он будет рассказывать? На этом все и закончилось. «Готово», — Иринкин голос вторгается в его воспоминания. Виктор посмотрел на свое отражение в зеркале. Не узнал себя. Просто незнакомый парень. За его спиной скорбно поджавшая губы Иришка. «Ну?» «Мне нравится». Он проводит ладонью по голове непривычно жестко. Голова совсем легкая. Вот бы ему стать таким. Жестким, твердым. Или наоборот, легким и безмятежным, как воздушный шарик. «Ты извращенец», — вздыхает Ирина. «Такую красоту испоганили». «Ира». «Что?» «А ты со своим парнем случайно не в ссоре?» За его плечом Иришка складывает руки на груди. «С Антоном мы недавно расстались, и даже если бы это было не так, фиг бы тебе что обломилось». «Почему? Тебе же понравилось». «Потому что, учитывая это...» Она кивнула на его коротко стриженную макушку. «И это...» Рукой указала на его перебинтованные пальцы. «Ты совершенно неадекватен». Виктор пожимает плечами. «Попытаться стоило?» «Хотя нет, не стоило и пытаться. Будто ему после Нади нужна какая-то другая. Выпендривается сам перед собой». Дома он начал паковать вещи. Надя не звонила, она ему тоже. Послал несколько смс-ок, на которые она отвечала односложно или смайликами. Ну что ж, все ясно. Предельно ясно. А он-то ломал голову, что делать с контрактом. Собирался ведь расторгать его, только не знал, как аккуратнее сказать об этом отцу так, чтобы ему голову не оторвали за ненадобностью. Столько сил было положено, а теперь вдруг... Но он и помыслить не мог, чтобы уехать от нее, если она его. Если не случилось. Все. Точка. Накануне отъезда все-таки не выдержал, позвонил. У нее завтра последний экзамен. Голос Нади уставший и виноватый. «После экзамена увидимся обязательно, Вик!» Он это уже слышал. «Завтра обязательно что-нибудь случится и помешает их встрече». Надя продолжает. «Знал бы ты, это реально самая тяжелая сессия за все время. Надо отметить». «Конечно. Ни пуха ни пера, Надюш». «К черту!» — засмеялась тихо она. «Да, именно туда он и отправится. Завтра». «К черту! В ад! Туда, где не будет ее». Эта сессия едва Надю не доконала. Голова трещала и отнюдь не отпихиваемой в нее с трудом информации. И потом, вдруг, сидя на экзамене по дипломатическому и консульскому праву и глядя в окно, в яркий летний день поняла, ничего она не придумает, ничего нового, кроме того, чтобы ответить ему тем же самым, что он чувствует к ней, потому что оно в ней есть. Не 3 года, но есть. И вообще, все это чушь, главное, что он есть у нее, а она есть у него. На ее лице расцветает мечтательная улыбка, не имеющая никакого отношения к сдаваемому предмету. «Соловьева, судя по вашей улыбке, вы готовы отвечать?» «Эх, скорее бы сбежать отсюда!» «Да, Геннадий Васильевич, готова!» «Тогда прошу!» Чудом вытянула на 4-ку. «А теперь домой, в душ, переодеться и позвонить Витьке. Что-то он сам не звонит. Замучила она его своими капризами. Ну, теперь все. Сессия сдана, она все для себя решила. Держись, Баженов! Черная королева переходит в наступление! Белому королю лучше сразу сдаться на милость победителя!» Когда возвращалась домой, поймала себя на том, что напевает нечто безымянное, но мелодичное. Этого за ней раньше не наблюдалось. Но так она и влюбилась по-настоящему. В первый раз. «Надежда, ну как?» — окликнул с кухни ее отец. «Честная 4-ка, пап. На большее просто сил не было». Надя с облегчением скидывает туфли на высоченных каблуках. «Ну, 4-ка тоже оценка», — соглашается Соловьев-старший. «Ногу баранью запек, будешь?» «Нет, я сейчас в душ, смыть с себя чертову сессию и убегаю отмечать это дело с Виком». «А он разве не сегодня улетает? Завтра, что ли? Я напутал?» Она останавливается, словно налетает на невидимую стену. Оборачивается в дверях кухни, смотрит на отца. «Улетает? Кто?» Губы словно замерзли. «Кто-кто? Виктор?» Олег вроде бы говорил, что сегодня он улетает в эту свою Калифорнию. «Как?» «Полагаю, самолетом». «Пап, ты шутишь?» «А ты не знала, что ли?» Надя медленно оседает на табуретку. «Не может быть». «Почему? Он по трудовому контракту уезжает работать, так вроде бы Олег говорил. На год, а там видно будет. Еще один раб Кремниевой долины». Надя хватается за телефон. Пальцы дрожат. Абонент недоступен. Ей кажется, что она сейчас задохнется. «В котором часу рейс?» «Не знаю». Отец удивленно смотрит на нее. «Не отвечает? Ну, наверное, уже в самолете или правда улетел?» «Пап, позвони дяде Олегу, пожалуйста, узнай точно!» «Хорошо». «Сейчас позвони!» «Да понял, я понял!» Соловьев-старший достает из кармана джинсов телефон. во время разговора поднимает взгляд на кухонные часы. «Странно. Рейс вроде будет через 3 часа еще». «Дядя Олег с Виктором?» «Нет, Олег на работе. Сказал, что они Виктора не провожают, он им запретил, как обычно. Самостоятельный». «Самостоятельный идиот!» Надя срывается с места, торопливо сует ноги в Любкины кеды, которые совершенно не подходят к романтичному платью, в котором она ходила на экзамен. «Но плевать! Это действительно сейчас совершенно неважно!» Она крикнула из прихожей. «Пап, перезвони, спроси, какой аэропорт?» «Домодедово», — невозмутимо отвечает отец, выходя в прихожую. «А что происходит?» «Потом объясню!» Она уже практически из-за двери. Станислав Александрович качает головой, однако нельзя сказать, что он очень сильно удивлен. Такси ловить бесполезно, она застрянет в пробке. Бегом к метро до Павелецкой 7 станций. Ближайший аэроэкспресс через 20 минут. Каждая из этих минут убивает ее. Время в пути 50 минут. Надя или набирает его номер, или гипнотизирует минутную стрелку. Каждый ее оборот уменьшает шанс увидеть Виктора. И скоростной поезд кажется ей медлительным, как улитка, а вовсе не экспрессом. Неумолимо опаздывающим экспрессом. Регистрация на рейс закончена. Надя уже ничего не соображает толком, кроме одного затмевающего все желание найти его. Сказать, спросить. Не успевает. Чувствует, не успевает. Повсюду мелькают чужие лица. Надю постоянно толкают. По ногам проезжает чья-то тяжелая сумка. «Извините, ой, пропустите, пожалуйста, можно пройти?» «Девушка, куда вы ломитесь?» Перед глазами возникает недовольное лицо пожилой тетки. «Простите, мне надо!» Надя перешагивает через нагромождение чемоданов. «Сколько людей, с ума сойти!» Впечатление, что вся Москва куда-то летит в один день. Взгляд на информационное табло. Посадка на рейс вот-вот закончится. В отчаянии Надя пытается пару раз подпрыгнуть, чтобы посмотреть поверх голов. Как ни кстати, сейчас ее небольшой рост и отсутствие каблуков. Зона таможенного досмотра, туда ее не пустят. На какой-то момент ей вдруг показалось, что она увидела его в толпе. Там, уже среди прошедших контроль, знакомый высокий силуэт, футляр с гитарой за плечами. Хотела крикнуть, но осеклась. Он наклонил голову. Коротко, почти под ноль, стриженный затылок. Это не Вик. Она бесцельно бродила по залам аэропорта, затерявшись в многоликой толпе. Вот и время вылета. Возможно, самолет уже в воздухе. Возможно, катит по рулевым дорожкам. Суть это не меняет. Вик недосягаем. Она опоздала. Надя без сил опускается на первое свободное сиденье в каком-то зале ожидания. Вот и все. Пустота внутри. Его нет. Как она это допустила? Хочется плакать, но слез нет. Ничего нет. Его нет. Пустота. Улетать лучше одному. Ни к чему сейчас здесь родители, слезы матери, неловкость отца. Попрощались дома и хватит. Все. Он уже не здесь. Мыслями он там, в Маунтин-Вью, калифорнийском городке, небольшом, но известном. Место, которое должно излечить его или убить. Как знать. Улетать лучше одному. Кого он обманывает, надеялся в самой-самой глубине души на чудо. Откуда бы ему взяться, конечно, но где-то там, глубоко внутри, жила она. Эта подлая, нежелающая погибать, сука, иллюзия. Что сейчас чьи-то руки обхватят сзади, как тогда. Родное лицо уткнется в спину, и любимый голос скажет «не уезжай». Он поэтому и настоял, чтобы родители не провожали. Наивный дурачок. В какой-то момент Виктору показалось, что Надя где-то рядом. Он уже прошел зону таможенного досмотра, и вдруг откуда-то будто пахнуло ее духами. Или услышал ее голос, и четкое ощущение ее взгляда в спину лишь головой дернул. Он жалкий, галлюцинирующий псих. Виктор поправил лямки гитарного футляра. С собой в салон смог взять только гитару и ноут, все остальное в багаж. Перехватил удобнее сумку с ноутбуком и пошел в сторону зала ожидания вылета. За стеклом иллюминатора пока еще медленно проплывают бетонные плиты взлетно-посадочной полосы. Ему повезло, место у окна. Поправил наушники, без волос они сидят как-то непривычно. Повернул голову в сторону соседа, средних габаритов парень. Уже надул специальную подушку для сна и, пристроив ее на шее, отключился, не дожидаясь взлета. Виктор двинул ногами, вздохнул. Учитывая его рост и длительность перелета, на комфорт в эконом-классе рассчитывать не приходится. В его личный ад удобной дороги не будет. Виктор врубает звук в плеере громче, бетонная лента за окном разматывается все быстрее. Вот и все. Обратной дороги нет.